Наступила осень. Осенью волчонок Вова грустил. Еще только сентябрь, и солнышко светит ярко, но дни уже стали чуточку короче, а ночи чуточку длиннее. А в воздухе как будто кто-то разлил желтую краску. Вова сидел на пеньке и думал о жизни. О том, что время бежит быстро-быстро. Казалось, вот только вчера был теплый, радостный май, и вдруг раз — все лето пролетело. А он даже не успел как следует ему порадоваться. Наиграться не успел, накупаться в речке, наваляться на солнышке тоже не успел. Как несправедливо устроена жизнь, а? Хорошее время так быстро проходит. А холодная зима будет длиться, и длиться, и длиться 100 лет. Сорока Соня кружилась над лугом и собирала полезные травы. «Ромашку я уже запасла», — говорила она, ни к кому конкретно не обращаясь. Тому, кто ее слышит, тому и говорила. Она всегда так разговаривала. Летит по лесу, например, и рассказывает что-нибудь. Кто-нибудь услышит? Хорошо. Не услышит? И ладно. И зверобой запасла. Зверобой очень полезная трава от всех болезней. Вот буквально от всех. И ромашка тоже. Сейчас мяты соберу, и будет у меня все готово. Соберу травку в пучки, развешу по всему гнезду. Пахнуть будет сказочно. Соня увидела волчонка Вову, подлетела и села рядом. Раньше она его боялась, а теперь ничего. Привыкла. Мята от нервов очень хорошо. Я, когда нервничаю, всегда мятный чай пью. Вот вы тоже, вот сидишь, печальный такой. Тебе надо мятного чаю выпить. Мне лето жалко. Лето? Удивилась Соня. Немножко подумала и решила. Да, лето жалко, но знаешь, я зиму тоже люблю. Так весело, когда снег мягкий и пушистый, и можно приземлиться в него, как в матрас. Взлетаешь, раз, и приземляешься. Взлетаешь, и приземляешься. А он разлетается в разные стороны. Красота. А мальчики в деревне на санках катаются. На коньках катаются. А еще лепят из снега. Лепят? Лепят. Я сама видела. Я каждый день в деревню летаю. У меня там знакомый голубь. Соне очень хотелось, чтобы Вова заинтересовался этой историей и принялся бы Соню расспрашивать. Но Вова не стал. Он вообще к любовным историям был равнодушен. А чего они лепят? Снеговиков, снежных баб, да всякое. Да вот еще крепости. Построят крепости и бросают снежками. А потом наступает Новый год, и у всех праздник. А я люблю, когда праздник. А ты? Я тоже. Они помолчали. Подумали о своем. Вова о зиме, а Соня о голубе. Получается, все не так уж и плохо. Скажешь тоже. Все даже очень хорошо. Точно.